Халайджи Беш закусил губу, с беспокойством поглядывая на солнце. Как неумолимо движется оно к горизонту. С каждой секундой надежда на возвращение магических способностей утекает, улетучивается подобно дыму. Не стоило рассчитывать, что двое никчемных мальчишек сумеют справиться с такой ответственной задачей. Но упавший в пропасть готов схватиться даже за гнилую соломинку. Такой соломиной стали для несчастного мага Креол и Шамшуддин. Ниргал-Лугальгира воздел к небу скрюченные пальцы Халай. Львиноголовый царь Куты, потрясающий мечом и дубиной. Клянусь тебе самой страшной клятвой, что если двое моих учеников вернутся ко мне с пустыми руками или не вернутся совсем... «Мы вернулись, учитель!» — послышался голос Шамшуддина. Наверное, еще никогда в жизни дряхлый Халай не перебирал ногами с такой поспешностью. Аж трясся от волнения, он подбежал к неспешно шагающим ученикам и жадно затеребил одного и другого. «Ну, ну, ну же! Креол, Шамшуддин, мои любимые ученики! Скажите, скажите же мне, что я ждал не напрасно! Умоляю, порадуйте меня добрыми вестями!» «Мы порадуем тебя добрыми вестями», — усмехнулся Креол, пряча что-то за пазухой. «Шамшуддин, показывай!» Чернокожий юноша сбросил с плеч хлюпающий мешок. Халай с восторженным криком вцепился в него ногтями, роясь в груди потрохов. «Это они?» — счастливо воскликнул старик. «Это в самом деле органы гасителя света?» «Своими руками вырезал», — устало кивнул Креол. Халай Джибеш тихо засмеялся, плотно сжимая тот самый перезрелый баклажан, что Креол сунул в мешок последним. Старческое лицо исказилось в торжествующей гримасе, а потом он жадно сунул добычу в рот. Совершенно желтый, но вполне еще крепкие зубы с бешеной яростью вгрызлись в плоть гасителя света. Халай Джибеш съел все без остатка. Вкус у желудка чудовища оказался отвратный, но жующий маг выглядел так, словно ему преподнесли сладчайшее кушанье в мире. Доев до конца и облизав пальцы, старик уселся на землю, прислушиваясь к внутренним ощущениям. «Да!» — воскликнул он, легко вскакивая на ноги. «Да, да, да, я чувствую! Чувствую!» Тысячу раз повторенным движением маг выхватил жезл. Левую ладонь охватило голубоватое сияние. С жезла сорвалась короткая молния, испепелившая пучок травы. Синяки и ушибы начали стремительно исчезать. Морщинистое лицо порозовело. В глазах появился прежний блеск. «Ко мне вернулись мои способности!» Улыбнулся Халай, утирая слезы счастья. «Вернулась сила! Вернулась благодаря вам, Креол, Шамшуддин, дорогие мои ученики! Знаете, для чего я все время ругал и бил?» «Для чего, учитель?» «Да для того, чтобы вы поняли, что я великий маг!» Бешено взревел Халай, замахиваясь жезлом. «А вы...» «Никчемные, смердящие выбыльки, заслуживающие только побоев!» Злобный старик колотил учеников довольно долго. Лупил жезлом, лупил ногами, обутыми в кожаные сандалии. Креол и Шамшуддин только тихо постановали, закрывая голову руками. «Как вы посмели поднять руку на своего учителя, подонки!» Шипел Халай, раздавая тумаки направо и налево. «Как вы посмели оставить на мне синяки? Как вы посмели заставить меня унижаться и ползать на коленях, выпрашивая вашей помощи? Как вы посмели колебаться, желая оставить меня в столь жалком состоянии? Не прощу! Никогда! Ни за что! Не прощу!» Расправа завершилась примерно через полчаса. Халай поглядел на избитых до полусмерти мальчишек, смачно плюнул им на головы и злобно захихикал. Немного подумав, он приподнял набедренник и справил на учеников малую нужду. «Теперь лежите здесь и думайте о своей ничтожности!» — фыркнул маг, залезая в колесницу. «Домой пойдете пешком! И учтите, что когда вы вернетесь, я снова вас изобью!» Цокот копыт анагров и рокот колесничных спиц затихли вдали. Креол и Шамшудин остались лежать на траве под закатным небом. Ни единого движения, просто нет сил шевелиться. Только через полчаса Шамшудин с великим трудом сумел усесться. Кажется, проклятый старик сломал ему руку. Как-то она неправильно гнется. Хотя болеть совершенно не болит. Все остальное тело болит, а эта рука нет. Даже странно. Неужели уже успела онеметь? «Брат, ты как?» Слабо простонал Кушит-полукровка. «Терпимо», — приподнялся Креол. «Только хребет болит и голова». «Не стоило нам помогать этому старому Маскиму», — вздохнул Шамшудин. «Понимали же, что он с нами сделает, когда вернет могущество». «Да Кингу с ним», — пожал плечами Креол. «Халай есть халай. Я бы даже удивился, если бы он поступил как-то иначе». Шамшудин обратил внимание, что побратим отчего-то совсем не выглядит подавленным. Наоборот, на лице блуждает лукавая улыбка, а руки поглаживают выпуклость за пазухой. Шамшудину вспомнилось, что во время избиения Креол вроде бы старательно защищал именно эту загадочную выпуклость, совершенно пренебрегая остальными частями тела. «Что там у тебя, брат?» — полюбопытствовал Шамшудин. «А, интересно!» — оживился Креол, оттопыривая край туники. «Смотри!» Шамшудин наклонился, с удивлением разглядывая крохотное существо, пригревшееся на груди побратима. 6 тоненьких лапок, мордочка с хоботком. «Что это такое?» «Это детеныш той твари!» — восторженно воскликнул Креол. «Детеныш гасителя света! Смотри, какой он милый!» «Что? Где ты его взял, брат?» «Там же, в норе! Тот, которого я убил, был его мамашей!» «А зачем он тебе?» — поразился Шамшудин. «Выращу!» — погладил крохотное чудовище Креол. «Воспитаю и натравлю на халая». «На учителя?» «Да, вот только бы придумать, чем его кормить». Креол ласково посмотрел на своего нового питомца и просюсюкал. «Расти большим и сильным, малыш. Ты — мое секретное оружие».